Глава 37. «Три дня всех на уши поставила и еще штокает. Вот это характер железный!» Макар рассмеялся и подлетел к Анфисе поближе. Призрак вновь предпринял попытку обнять ведьму, но лишь прошел сквозь нее. «Ну и ладно. Короче, я очень рад, что ты оклемалась. Я же говорил, что ее нет там, где не надо». Марк весело взлетел под потолок. «Ведьмочка, ну ты как?» Роман улыбался. «Показатели в норме». Иван смотрел на приборы. Затем подошел и заглянул Анфисе в глаза. «Как самочувствие?» Продолжая выполнять свои профессиональные функции, уточнил он. «Ты же сам только что ответил. Показатели в норме. Или ты уже не веришь в собственные техники?» Анфиса рассмеялась. «Мы уже можем все это отключить, а то мешает же». Анфиса указала на провода и капельницы. «Вот ведь неугомонная. Еще час назад в коматозе, а сейчас ей все мешает». Бубнил Иван, но все понимали, что он доволен, потому что не прошло и минуты, как он все отключил, даже не настаивая на том, чтобы Анфиса снова легла на кушетку. «Я так хочу есть!» Анфиса чувствовала непреодолимый голод. Марк сразу же растворился, пройдя сквозь стену. «Как подкрепишься, сразу ко мне в кабинет», — довольно произнес шеф и быстро вышел из палаты. «Вот молодчага», — донесся до слуха Анфисы довольный комментарий шефа и его отдаляющиеся шаги по коридору. Уже через мгновение в палату поспешно вкатили тележку, на которой стояло первое, второе, салат и компот. «Ох, как же я хочу есть!» Анфиса, не в силах справиться с чувством голода, сразу же накинулась на еду. «Еще бы чашечку кофе!» Анфиса наконец-то смогла оторваться от еды и бросила взгляд на Романа, Макара и Ивана. Все трое, улыбаясь, наблюдали за тем, как ведьма опустошила тарелки с едой. «Сейчас!» Макар опять прошел сквозь стену и сразу же вернулся. «Алиса сейчас принесет», улыбаясь, доложил он. «Молодец, стажёр, растёшь!» Рассмеялась Анфиса и, изображая удивление, приподняла бровь. И действительно, в палату поспешно вошла молоденькая помощница Ивана, Алиса, и подала Анфисе большую чашку кофе и шоколадный батончик. «Красотень!» — восхитилась Анфиса и поблагодарила Алису. Медсестра удовлетворительно кивнула, бросив взгляд на Макара, и упорхнула за дверь. «Что, действительно, я здесь 3 дня?» В 3 глотка, опустошив полчашки и откусив от батончика половину, прожевав, спросила Анфиса. «А ты рапорт написал? А как же Карина? А как вы меня нашли?» «Видно сразу, что ты в норме. Столько вопросов». Роман довольно улыбнулся. «А что, сама уже не видишь ответов на свои вопросы?» Он специально спросил так, провоцируя Анфису. Ведьма уже почувствовала, что он все еще беспокоится о ее состоянии, поэтому, усмехнувшись, прищурилась и на некоторое мгновение сосредоточилась, замерев. «Анфиса?» — первым отозвался Макар обеспокоенным голосом. «Да, я здесь 3 дня. Меня доставил ты, когда вернулся в машину и не обнаружил меня в ней. Да, рапорт ты написал. А зачем ты отпустил Элеонору в Венецию? Вам что, совсем обсудить нечего?» Анфиса подскочила с больничной кушетки, как ужаленная. Она видела жену Романа, красивую и элегантную, облаченную в белоснежное атласное платье, мягко струившееся вокруг ее фигуры, подчеркивая каждую линию тела нежнейшими складками ткани. Лицо женщины скрывалось за тонкой ажурной маской, сотканной из тонкого белого кружева, создавая таинственный и манящий образ. Элеонора стояла, счастливо улыбаясь, будто бы погруженная в задумчивость, очарованно созерцая водные пути перед собой. Вода мерцала бликами лунного света, переливаясь серебристым сиянием, усиливающим магическое впечатление этой сцены. На горизонте виднелась величественная гондола, изящно плывущая среди каналов, покрытая роскошью белых цветов, аккуратно уложенных вдоль бортов лодки. Эти цветы казались символом чистоты и искренности чувств, царящих здесь сегодня вечером. За главной гондолой медленно двигалась вереница других лодок, столь характерных для романтической атмосферы Венеции. Их плавные движения создавали ощущение неспешности и гармонии, добавляя еще больше магии в эту сцену. Анфиса рассмотрела рядом с Элеонорой Романа. Влюбленные смеялись, и вот Роман достал бархатную коробочку и... «Стоп, стоп, ведьмочка!» Роман рассмеялся. «Это наши воспоминания!» Роман обнял Анфису. «Это мы вместе 2 дня назад вспоминали. Никого я не отпускал в Венецию. Эля и Карина у меня дома». Роман смотрел на Анфису с благодарностью. «Давай пойдем к шефу и айда к нам. Там и Каринка уже меня замучила, спрашивая тебе. И Цербер скучает. И Эля, конечно же, хотела бы с тобой познакомиться». «А Руслан?» Анфиса прищурилась. «Завтра приезжает». Роман опять улыбнулся. «Хорошо, тогда что, к шефу? А который час?» 11, отозвался Макар. «Ночь или день?» — уточнила Анфиса. «День», — ответил Иван, указывая на поднимающиеся жалюзи. Яркий луч солнца с любопытством заглядывал в окно палаты. «Красотень! Побежали быстрее к шефу! Кто первее?» — задорно произнесла Анфиса и с этими словами выбежала, распахнув дверь, и через несколько секунд уже сидела за столом. Тот с изумлением от столь стремительного визита и искренней радостью смотрел на штатную ведьму, появившуюся в кабинете.